«Хозяйка, как вы любите», — поставила передо мной чашку с пышущим жаром шексом Кэти. Я кивком поблагодарила, сделала глоток. Горячо и горько. Взглянула на Скея, размешивающего в чашке сахар. Поставила свою на поднос. «Зря я так с Лейвом, да?» Юноша промолчал. «Ведь наверняка он не по своей воле связался с этой мразью. Он упомянул Шефера четвертого». Еще пауза. «И за Шефи переживал. Скей, да не молчи ты! Скажи что-нибудь!» Парень опустил чашку. «Ив, он тебе врал. Так не поступают с друзьями. Не хочешь чего-то говорить? Признайся честно. Так и так, Ивар. Я подозреваю некого Джаста Биона, бастарда бывшего Арана. Но у нас с ним общие тайны, которым тебе, дорогая, допуска нет. А то наплел кучу всего. Берег мое спокойствие». «Ив», — ухмыльнулся Скей, — «в первый же день знакомства с тобой я понял, что ты не из тех, кто прячется за сладкой ложью. Какой бы ни была правда, ты предпочтешь ее обману. Не сразу, так потом. И покоя ты не ищешь. Лейф Реус знает тебя 6 лет. Судя по тому, что я слышал, он разобрался в тебе хорошо и вел себя благородно и достойно. Вот только не договаривал. Так с любимой женщиной не поступают. Особенно, когда хотят добиться взаимности». «Мне показалось, я ослышалась». «С кем?» — Скей тяжело вздохнул. «Лейф Реус любит тебя. Это сразу бросается в глаза. Потому и меня тут же возненавидел. Ив, можно не есть и не спать, исхудать до костей, носить жуткие черные тряпки и пренебрегать макияжем, но все же видят тебя настоящую и выбирают. Не столько за красоту, сколько за огонь, что горит в тебе. Пусть это и отсвет утраченной любви, твоей безмерной любви к Мелу. Дарий Граи был безнадежно в тебя влюблен, а ты за полгода этого даже не почувствовала. Думаю, таких было много. Ты проходила мимо, обжигала их и не замечала. Шла за своей мечтой, как за звездой, сжигающей всех вокруг тебя». «Нет», — возразила я. «Нет, не может быть. Лейф мне друг. Он сам подарил мне надежду». «Он очень хотел, чтобы ты жила, Ив. Ради тебя он готов был притвориться, что его чувства лишь дружеские. Он опекал и защищал тебя. Наверное, где-то в его доме есть твоя фотография, на которую он молится. Но это не дает ему права недооценивать тебя». Я лихорадочно нащупала чашку с шексом, ухватила, отпила. «Как вкусно! Что это?» Кажется, я сказала это вслух, потому что Скей ответил мне с улыбкой. «Это сахар, Ив. Просто сахар. И остывший шекс, как ты на самом деле любишь. Ты перепутала и взяла мой». Рывком я поднялась. «Я к Лейву. Не хочу ни договоренностей и тайн». «Этого не будет», — услышал я тихий голос Реуса. «И тебе не надо никуда идти. Тем более в дом, в который тебя приглашает незнамо кто». Мак стоял за спиной Скея. «Давно ли? И многое ли успел услышать?» Напарник поднялся, коротко кивнул. «Я прогуляюсь, Ив. Позовешь потом». «Удивительный парень», — вздохнул Лейв, присаживаясь. «Великодушие, граничащее с самоотречением. Все эти годы я боялся, что в твоей жизни появится такой, как он. И он прав. Я сразу его не взлюбил». «За что?» — поразилась я. «А ты не догадываешься?» Мак опустил глаза в пол, сцепил перед собой кисти рук с длинными чуткими пальцами. «Ивер, я не должен был обманывать тебя. Первый маг государства — это тяжелое бремя. Приходится общаться с такими мерзавцами, как Джаст Бион. Аран Шефер IV поручил мне приглядывать за сыном, незаконным, но первым и любимым. А по сути, прикрывать его подлые делишки. И мне приходилось следить за этим ублюдком и улаживать последствия его поступков. Но я никогда не позволил бы ему причинить зло Шефи или обидеть тебя. Ты слишком много значишь для меня. Лейф поднял взгляд ярко сверкнувших глаз. Ты пришла ко мне из объятий смерти. Ты не хотела жить, и я нашел способ вернуть тебе надежду и стал надеяться сам. На то, что однажды ты разглядишь во мне не просто друга. Я всегда была твоим другом, запинаясь, произнесла я. Только другом, Лейф. Я не давала тебе повода. Я никому его не давала. Для меня всегда был важен только Мел. Мой единственный. Мой утраченный любимый. Правда? Реус коснулся моих распущенных волос. Даря тебе надежду, я лгал, Ивер. Нет двух одинаковых людей. Двойник Мела — не он. Возможно, ты его найдешь. И он тебя полюбит. Тебя нельзя не любить. Но со временем ты убедишься, что это не Мел, человек, которого ты любила всем пламенем своей души, который отвечал тебе, ушел навсегда. Ты опять обманываешь, — помертвелыми губами выплюнула я. На сей раз нет, Ивер. Зачем ты говоришь мне это? — взмолилась я. Ты же знаешь, что без Мела мне не нужна жизнь. А сейчас врешь ты. Голос Лейва дрогнул. Ивер, Ив, я люблю тебя больше всего на свете. И я готов был тенью лечь на твоем пути, чтобы, перешагнув, ты пошла дальше. И так оно и вышло. Свою задачу я выполнил. Не дал тебе умереть. Теперь тебя держат якоря более крепкие, чем погоня за несбыточной мечтой. И если люди — две половинки целого, то срастутся в любом из миров. Тихо повторила я. Дайвер, но кто сказал тебе, что вы с Мелом были этими половинками? Вы любили друг друга и были счастливы, но это ничего не доказывает. Быть может, это я, твоя судьба. Лейф уронил голову на руки и разрыдался. Я смотрела на него, понимая, если сейчас даже просто дотронусь до него, пожалею, посочувствую, то поступлю жестоко, дав ложный знак. И потому сидела, не шевелясь. Время остановилось. Мы ищем счастье где угодно, только не рядом с собой. И отражение показывает нам нас. Мел, я жила все эти годы, чтобы понять, какая я дура, мерзавка, притворщица. Мел, кого ты любил и кого любила я? По моим щекам тоже текли слезы. Я провожала и оплакивала мою мечту. Прости меня, Мел.